праведный глух. Я счастье молил голосиста, справил мой непрекаянный дух. Полюбил за унывную тризну. На чувства был сильный эскуп. Извели душу, изверги черти, не развеет кручину тоску перезвон колокольный вечерний. Вдохнет жизнь в меня благовест. Обхожу храм дорогой окольной. Святочтимый лик взял под арест. Я иллюзий греховных невольник. Снова терпит фиаско визит во владение радости давней. Тенью призрачной память скользит по затворенным наглухо ставням. Почему не прибил Посейдон к тихой пристани парус мятежный, а любовь, что была маяком, для души стала адом кромешным? Почему, Боже праведный, глух? Я счастье молил голосиста, справил мой непрекаянный дух. Полюби за унывную тризну.